выбил дом, оставляя след кроваво-алый. Все быстрее приближалась ночь, а дельфин кричал: «Ну где ж ты, мама?» Все быстрее приближалась ночь. Услышала